Глава 22. Симон поправил маску на лице и начал изучать труп. Он кого-то ему напоминал. «Это место принадлежит коммунальным властям. Они управляют им», — сказала Кари. «Репетиционные помещения сдаются молодым музыкантам для всякой ерунды. Лучше петь о том, что такое быть гангстером, чем болтаться по улицам и стать им». Симон вспомнил. Замерзший насмерть Джек Николсон в «Сиянии». Он смотрел этот фильм в одиночестве. После нее и до Эльсы. Может быть, это просто снег. Казалось, что умерший находится в снежном сугробе. Героин тонким слоем лежал на трупе и по всей комнате. Вокруг рта, носа и глаз порошок стал влажным и собрался в комки. В другом конце коридора репетировали музыканты. Они его и нашли, когда уходили домой, — сообщила Кари. Труп обнаружили накануне вечером, но Симону об этом не доложили, пока он сегодня рано утром не пришел на работу. Три человека были найдены мертвыми. Дело передали Крипосу. Другими словами, начальник полиции попросил Крипоса о помощи, а это означало передачу им дела, даже не посоветовавшись для начала с собственным убойным отделом. Рекомендация убойного вполне возможно была бы такой же, но все-таки. «Его зовут Калли Фаррисон», — сказала Кари. Она читала предварительный отчет. Симон позвонил начальнику полиции и попросил как минимум прислать этот отчет и предоставить незамедлительный доступ на место преступления. Несмотря ни на что, это был их полицейский округ. «Симон», — сказал начальник полиции, — «посмотри, что к чему, но не углубляйся в это дело. Мы с тобой слишком старые для того, чтобы мериться размерами». «Ты, может быть, и старый», — сказал Симон. «Ты слышал меня, Симон?» Симон иногда думал об этом. В том, кто из них обладает наибольшим потенциалом, не было никаких сомнений. Так в какой же момент все изменилось? Когда было решено, кто в какое кресло сядет? Кто займет кресло с высокой спинкой в кабинете начальника полиции, а кто — затасканный стул в убойном отделе, пониженный и кастрированный? А лучший из них будет сидеть в кресле в собственном кабинете с пулей из собственного пистолета в голове. Гитарные струны, придерживающие голову, — это струны ми и соль, соответственно, фирмы Эрни Болл. Провод фирмы Fender, — читала Кари. «А вентиляторы и батареи?» «Что?» «Ничего, продолжай». Вентилятор был включен. Предварительные выводы судебных медиков — Калли Фаррисон был задушен. Симон изучал узел на проводе. «Все выглядит так, будто Калли заставили вдыхать наркотик, который ветром несло ему в лицо. Согласна?» «Согласна», — сказала Кари. «Ему удается ненадолго задержать дыхание, но потом приходится сделать вдох. Из-за гитарных струн он не может отвернуть голову в сторону. Но он пытался. Именно поэтому на лице остался шрам от тонкой струны. Наркотик попадает в нос, желудок и легкие, попадает в кровь. Он тупеет, продолжает дышать, но все слабее, потому что героин подавляет дыхательную деятельность. И в конце концов он совсем перестает дышать». «Классическая смерть от передозировки», — сказал Симон. «Совсем как у многих покупавших у него наркотики». Он указал на провод. «А человек, завязавший этот узел, — левша». «Мы не можем продолжать так встречаться». Они повернулись. Осмунд Бьёрнстад стоял в дверях и криво улыбался. Позади него находились двое с носилками. «Труп сейчас уберут, поэтому, если вы закончили...» «Мы увидели то, что должны были», — сказал Симон и тяжело поднялся. «Нам позволят осмотреть остальное?» «Разумеется», — ответил следователь Крипуса, не убирая с лица улыбочку, и галантно указал им дорогу. Симон изумленно посмотрел на Кари, которая ответила ему поднятой бровью. «Неплохо». «Свидетели?» — спросил Симон в лифте, разглядывая осколки стекла на полу. «Нет», — ответил Бьёрнстад. «Но гитарист группы, обнаруживший его, говорит, что ранее, тем вечером, здесь был один парень. Он заявил, что играет в группе под названием The Young Hopeless. Но мы проверили, этой группы больше не существует». Как он выглядел? Свидетель сказал, что парень был одет в куртку с капюшоном и шапочку. Так одевается сегодняшняя молодежь. Значит, этот парень был молодым. Свидетель так считает. Где-то от 20 до 25. Какого цвета была его куртка? Бьёрнстад полистал блокнот. Ну, серого вроде бы. Двери лифта раскрылись. Они осторожно вышли наружу и пошли, перешагивая через оградительные ленты и вымпелы криминалистов. На полу находились 4 человека. 2 живых и 2 мертвых. Симон коротко кивнул одному из живых. У него была рыжая борода, он стоял на четвереньках над покойником с карманным фонариком размером с шариковую ручку. У покойного была большая рана под глазом. Под его головой виднелся темно-красный ореол из крови. В верхней части ореола кровь разбрызгалась пятнами, имевшими каплевидную форму. Симон однажды пытался объяснить Эльсе, что место преступления может быть красивым, но только когда видишь его в первый раз. Другой, гораздо более объемный труп, лежал поперек дверного порога, часть туловища располагалась внутри помещения. Симон автоматически заскользил взглядом по стенам и нашел дырку от пули. Он заметил окошко в двери и зеркало под потолком напротив. Потом он задом зашел в лифт, поднял правую руку и прицелился. Передумал и поднял левую руку. Ему пришлось сделать шаг вправо, чтобы угол соответствовал пулевому отверстию в черепе, и, если только черепная коробка не заставила пулю изменить направление, дырки в стене. Симон закрыл глаза. Совсем недавно он стоял точно в такой же позе, у лестницы дома Иверсонов, и целился правой рукой. Тогда ему тоже пришлось немного отступить, чтобы поймать правильный угол. Он сдвинул одну ногу в сторону от каменной плиты и попал на мягкую землю. Такую же мягкую землю, какая была вокруг кустов. Но рядом с каменными плитами дорожки не было соответствующего отпечатка ботинка. «Продолжим экскурсию здесь, дамы и господа?» Бьёрнстад открыл дверь и придержал ее, пока Карри и Симон перешагивали через труп и заходили внутрь. «Коммуна сдала эту комнату людям, которые считались менеджерами молодежных музыкальных групп». Симон заглянул в пустой сейф. «И как вы думаете, что случилось?» «Бандитская разборка», — сказал Бьёрнстад. «Они напали на эту базу незадолго до закрытия или сразу после. Первый был застрелен, когда лежал на полу. Мы вынули пулю из половой доски. Второй был застрелен, когда лежал поперек порога. Там тоже пуля в полу. Третьего они заставили открыть сейф. Они взяли деньги и наркоту, а потом убили внизу третьего, послав тем самым сообщение конкурентам о том, кто теперь главный». «Я понимаю», — сказал Симон. «А стреляные гильзы?» Бьёрнстад хохотнул. «Я понимаю. Шерлок Холмс почуял связь с убийством Иверсон». «Гильз нет?» Осмунд Бьёрнстад перевел взгляд Симона на Карри и обратно. Потом с широкой триумфальной улыбкой фокусника достал из кармана пиджака пластиковый пакет и потряс им перед лицом Симона. В нем лежали 2 стреляные гильзы. «Прошу прощения, если это разрушило вашу теорию, папаша», — сказал он. «К тому же большие дыры в трупах указывают на гораздо больший калибр, чем был использован при убийстве Агнеты Иверсон. Экскурсия окончена. Надеюсь, вам было весело». «Напоследок только 3 вопроса». «Прошу вас, комиссар Кефас». «Где вы нашли гильзы?» «Рядом с трупами». «Где оружие трупов?» «У них не было оружия. Последний вопрос». «Это... начальник полиции попросил вас сотрудничать с нами и провести для нас экскурсию». Осмунд Бьёрнстад рассмеялся. «Может быть, через моего начальника в Крипосе? Ведь мы делаем то, что нам велят наши начальники, правда?» «Да», — сказал Симон. «Если мы хотим двигаться вверх и вперед, то да. Благодарю за экскурсию». Бьёрнстад остался в помещении, а Карри последовала за Симоном и остановилась, когда он, вместо того, чтобы пройти прямо в лифт, попросил рыжебородого криминалиста одолжить ему фонарик и подошел к следу от пули в стене. Он посветил в дырку. «Вы уже вынули пулю, Нильс?» «Наверное, это старая дырка. В ней не было никакой пули», — сказал рыжебородый, изучая пол вокруг покойного при помощи простого увеличительного стекла. Симон присел на корточки, смочил слюной кончики пальцев и прижал их к полу прямо под дыркой в стене. Он поднял пальцы и продемонстрировал их Карри. «Спасибо за помощь», — сказал Симон. Нильс посмотрел на него снизу вверх, кивнул и взял свой фонарик. «Что там было?» — спросила Карри, когда перед ними закрылись двери лифта. «Я должен немного подумать, а потом скажу», — ответил Симон. Карри почувствовала раздражение. Не потому, что она заподозрила своего шефа в желании пробудить в ней интерес к своей персоне, а потому, что не смогла уследить за ходом его мысли. Отставать она не привыкла. Двери раскрылись, и она вышла из лифта, повернулась и вопросительно посмотрела на Симона, который остался стоять в кабине. «Можно мне воспользоваться твоим игральным шариком?» — спросил он. Она вздохнула и полезла в карман куртки. Симон положил маленький желтый шарик на пол посреди лифта. Он покатился сначала медленно, а потом все быстрее к выходу из кабины. Там он исчез в щели между внутренними и внешними дверями. «Привет», — сказал Симон. «Пойдем в подвал и поищем». «Да ничего страшного», — произнесла Карри. «У меня дома есть еще». «Я говорю не о твоем шарике». Карри устремилась за ним, снова отставая на два шага. Минимум на два. Ей внезапно пришла в голову одна мысль. Мысль о том, что в эту самую минуту она могла бы исполнять другие обязанности на другой работе. Лучше оплачиваемой, более самостоятельной. Без странноватых начальников и вонючих трупов. Но время еще придет. Надо было только набраться терпения. Они нашли лестницу, подвальный коридор и дверь лифта. В отличие от верхних этажей, здесь лифт закрывался простой железной дверью с неровными стеклами. Прямо над ней имелась табличка. «Контроль лифта. Вход запрещен». Симон подергал за ручку. Заперто. «Поднимись наверх в репетиционной и посмотри там какой-нибудь провод», — велел Симон. «Какой?» «Любой», — сказал он, прислоняясь к стене. Карри проглотила возражение и направилась к лестнице. Две минуты спустя она вернулась с проводом и увидела, что Симон вынул гвозди и оторвал прикрывающий металл пластик. Потом он согнул провод буквой «У» и просунул его между дверью лифта и косяком на высоте дверной ручки. Раздался громкий щелчок, вылетело несколько искр, и он открыл дверь. «Ого», — сказала Карри, — «где это вы такому научились?» «Играл в суровые игры, когда был мальчишкой», — объяснил Симон и спрыгнул на каменный пол, расположенный на полметра ниже пола подвала. Он посмотрел вверх на шахту лифта. «Если бы я не был полицейским...» «А разве это не рискованно?» — спросила Карри, ощущая покалывание на коже головы. «А что, если лифт опустится сюда?» Но Симон уже стоял на четвереньках и ощупывал каменный пол руками. «Вам нужен свет?» — спросила она в надежде, что он не услышит нервозности в ее голосе. «Всегда!» — засмеялся он. Карри вскрикнула, когда раздался звук удара, и толстые, смазанные маслом провода начали двигаться. Но Симон быстро вскочил на ноги, уперся руками в пол подвального коридора и вылез из шахты лифта. «Пошли», — сказал он. Она поспешила за ним вверх по лестнице, через входную дверь, через покрытую гравием площадку. «Подождите!» — взмолилась Карри, не дожидаясь, пока он усядется в машину, припаркованную между двумя развалившимися грузовиками. Симон остановился и посмотрел на нее поверх крыши автомобиля. «Я знаю», — сказал он. «Что вы знаете?» «Как раздражает, когда твой напарник действует в одиночку и ничего тебе не рассказывает». «Вот именно. Так когда же вы...» «Но я не твой напарник, Карри, Адель», — сказал Симон. «Я твой начальник и наставник. Расскажу, когда надо будет. Понятно?» Она посмотрела на него. Легкий бриз играл реденькими волосами на его блестящем черепе. Обычно дружелюбные глаза сверкали. «Понятно», — ответила Карри. «Возьми», — Он разжал ладонь и бросил ей что-то через крышу автомобиля. Кари сложила ладони лодочкой, поймала оба предмета и осмотрела их. Первым был желтый игральный шарик, вторым — стреляная гильза. «Человек может обнаружить новые факты, изменив угол зрения и свое местоположение», — сказал Симон. «Слепоту можно компенсировать. Мы уезжаем». Она уселась на пассажирское сиденье, он завел двигатель и поехал по гравию к воротам. Кари помалкивала. Ждала. Он остановился и внимательно посмотрел направо, затем налево, а уж потом выехал на улицу. Так любят поступать осторожные старики. Кари всегда думала, что все дело в уменьшении производства тестостерона, но сейчас ей почти как откровение пришло в голову, что любой рационализм основывается на опыте. «Минимум один выстрел был произведен в лифте», — сказал Симон, пристраиваясь в хвост Вольво. Кари продолжала молчать. «И твое возражение на сей счет?» «Это противоречит обнаруженным уликам», — сказала Кари. «Единственными найденными пулями были убиты жертвы, и эти пули были найдены прямо под трупами. Вероятно, когда в них стреляли, они лежали на полу, и, принимая во внимание угол выстрела, он не мог быть произведен из лифта». «Нет, и кроме того, ты видела следы пороха на коже парня, убитого выстрелом в голову, и обожженные хлопковые нити на рубашке вокруг следа от выстрела, убившего второго». «А это указывает на...» «На то, что они были убиты с близкого расстояния, когда лежали. Что и подтверждает найденные поблизости от трупов гильзы и пули в полу». «Хорошо. Но тебе не кажется странным, что оба они сначала повалились на спину и только потом были застрелены?» «Ну, может быть, они так перепугались, увидев пистолет, что впали в панику и стали спотыкаться. Или им приказали лечь на пол, а потом казнили». «Хорошо мыслишь. Но обратила ли ты внимание на кровь вокруг трупа, который лежал ближе к лифту?» «На то, что ее было много?» «И?» — протянул он, давая понять, что это еще не все. «Кровь, вытекшая из его головы, собралась в лужу», — сказала Кари. «Это значит, что тело не перемещали после выстрела». «Да, но вдоль верхнего края лужи есть потеки, как будто кровь туда брызнула. Другими словами, вытекающая кровь частично покрыла область, куда сначала брызнула кровь из его головы. А судя по длине и радиусу разбрызгивания крови, жертва в момент выстрела должна была стоять строго вертикально. Именно поэтому Нильс ползает там со своей лупой и никак не может разобраться в следах крови». «А вы смогли?» «Да», — ответил Симон просто. «Убийца произвел первый выстрел из кабины лифта. Пуля прошла через череп жертвы и сделала отметину в стене, которую ты видела. А стреляная гильза упала на пол лифта». «Покатилась по наклонной поверхности и провалилась через щель в шахту лифта». «Ага». «Но пуля в полу». «Убийца выстрелил в него еще раз, близкого расстояния». «Входное отверстие». «Наш друг из Крипаса посчитал, что убийца воспользовался пистолетом большого калибра. Но если бы он лучше разбирался в пулях, то заметил бы, что стреляные гильзы принадлежат пулям небольшого калибра. Так что одно большое входное отверстие в действительности представляет собой два маленьких, перекрывающих друг друга входных отверстия. И убийца очень старался, чтобы они казались одним. Именно поэтому он забрал с собой первую пулю, след от которой остался в стене». «Потому что это вовсе не старая дырка, как подумал криминалист», — сказала Кари. «Именно поэтому на полу, прямо под отверстием, свежие крошки». Симон улыбнулся. Она поняла, что он доволен ею, и, к своему удивлению, отметила, что у нее поднялось настроение. «Посмотри на марку и серийный номер гильзы. Этот патрон отличается от тех, что мы обнаружили на втором этаже. Следовательно, выстрел, произведенный убийцей из кабины лифта, был сделан не из того пистолета, который он использовал позже. Я думаю, баллистическая экспертиза покажет, что жертвы застрелены из собственного оружия». «Собственного?» На самом деле это твоя область, Адель. Но мне трудно представить, что на наркобазе сидят три невооруженных типа. Он унес с собой их пистолеты, чтобы мы не выяснили, что он ими воспользовался. Вы правы. Вопрос, — сказал Симон, пристраиваясь за трамваем, — заключается, естественно, в том, почему он так не хочет, чтобы мы нашли первую пулю и стреляную гильзу. «Разве это не очевидно? Отпечаток ударника даст нам серийный номер пистолета, а это через регистр оружия может вывести нас на...» «Неверно. Посмотри на задник гильзы. Никакого отпечатка. Он пользовался старым пистолетом». «Окей», — сказала Кари и пообещала себе никогда больше не употреблять слово «очевидно». «Тогда я действительно не знаю. Но у меня есть предчувствие, что вы меня скоро просветите». «Обязательно, Адель. Гильза, которую ты держишь в руках, принадлежит к тому же типу оружия, из которого была застрелена Агнета Иверсон». «Вот как? То есть вы считаете...» «Я считаю, он попытался сделать так, чтобы никто не подумал, что здесь действовал тот же человек, который убил Агнета Иверсон», — сказал Симон и остановился на желтой так рано, что следовавший за ним автомобиль бибикнул. «Причина, по которой он подобрал стреляную гильзу у Иверсонов, это не отпечаток ударника, как я думал. Он сделал это потому, что уже запланировал новое убийство и хотел как можно лучше прибраться, чтобы минимизировать наши шансы увидеть связь. Я думаю, что стреляная гильза, которую он забрал от Иверсонов, была той же серии, что и эта». «Тот же тип оружия, но самый обычный тип, верно?» «Да». «Почему же вы так уверены, что между двумя убийствами есть связь?» «Я не уверен», — сказал Симон, пристально глядя на светофор, как будто перед ним находилась бомба замедленного действия. «Но ведь всего 10% населения — левши». Кари кивнула и попробовала поразмыслить самостоятельно. Сдалась и вздохнула. «Объясните». «Калли Фаррисона привязал к батарее левша. Агнета Иверсон застрелил левша». «Первое я понимаю, но второе...» «Я должен был понять это намного раньше. Угол от входной двери до стены в кухне. Если выстрел, убивший Агнета Иверсон, был произведен правой рукой с того места, о котором я думал сначала, убийца должен был стоять рядом с дорожкой, и на мягкой земле остался бы отпечаток его ботинка. Но он, конечно, стоял на дорожке обеими ногами и стрелял левой рукой. Я этого не увидел». «Давайте проверим, правильно ли я вас поняла», — сказала Кари, складывая ладони под подбородком. «Между Агнета Иверсон и тремя этими жертвами есть связь. И принимая во внимание, что убийца приложил так много труда для того, чтобы мы не обнаружили эту связь, он боится, что именно эта связь сможет вывести нас на него». «Хорошо, инспектор Адель. Ты изменила угол зрения и свое местоположение. И прозрела». Кари услышала нервное бибиканье и снова открыла глаза. «Зеленый», — сказала она.